Напишите предупреждение Клинтону Фоули. Сообщите, что на него поступила жалоба о нарушении такого-то постановления окружного совета, и обрисуйте в общих чертах суть постановления. Если у него собака воет, он заткнет ей пасть. А если нет, позвонит вам и сам скажет. Мейсон обратился к доктору Куперу. Эта воющая собака не может оказаться бредом, как по-вашему, доктор? При маниакально-депрессивном психозе возникают бредовые состояния, — ответил доктор Купер, — но, как правило, в виде мании преследования. — Кстати, — заметил Доркас, — он считает, что его преследуют. Он считает, что Фоули специально заставляет пса выть. Перри Мейсон бросил взгляд на часы. Вызовем-ка стенографистку, — предложил он. Надиктуем текст предупреждения по этому делу и отправим бумагу по назначению. Доркас обернулся к доктору Куперу и вопросительно поднял брови. Доктор Купер утвердительно кивнул. Доркас нажал указательным пальцем на кнопку. — Хорошо, — произнес он, — я продиктую и подпишу. — А я, — сказал Мейсон, — хочу побеседовать с тем, кому будет поручено доставить предупреждение. Может быть, мне удастся немного ускорить дело, позаботившись, чтобы парень не стеснял себя в расходах на транспорт и снабдив его парой сигар, ухмыльнувшись, закончил Доркас. — Может быть, — заметил Перри Мейсон, — я бы дал ему бутылочку. Но не хотелось бы компрометировать себя в глазах заместителя окружного прокурора. — Спуститесь к шерифу, — предложил Доркас, — и договоритесь, чтобы послал кого-нибудь из помощников. К тому времени, как вернетесь у меня, все будет готово. Если захотите, можете отправиться вместе с помощником. «Ни — Ни-ни, — ухмыльнулся Мейсон, — я знаю, что положено адвокату, а что помощнику шерифа. Один сидит у себя в конторе, другой носится по округе, вручая повестки. Я буду в своем кабинете, когда он вручит письмо. Открывая дверь, он обернулся к доктору Куперу. — Не думайте, что я такой уж заядлый спорщик, доктор. Но прошу, войдите в мое положение, как я вхожу в ваше. Человек пришел ко мне за советом. Я понял, что у него не в порядке с нервами. Но я не знал, сумасшедший он или нет, и хотел выяснить. — Естественно, — ответил доктор Купер, — я не могу претендовать на исчерпывающий диагноз. — Понимаю вас, — заверил его Мейсон. — Он ни о чем больше с вами не говорил? — спросил Доркас. — Не просил совета по какому-нибудь другому вопросу, кроме как о воющем псе? Перри Мейсон улыбнулся с бесконечным терпением. — Однако, — заметил он, — вы уже и до вопросов дошли. Впрочем, могу сообщить, что Картрайт уплатил мне предварительный гонорар. Вы это хотели узнать? — Наличными? — поинтересовался Доркс. — Наличными. — В таком случае все сомнения отпадают, — рассмеялся доктор Купер. — Это явный признак помешательства, потому как вопиющее отступление от нормы. — Еще бы не отступление, — заметил Перри Мейсон и закрыл за собой дверь.